Глава 44. Прозрение. Сяндю обрела свое предназначение. 3 года она собирала искалеченные души последних выживших из клана жемчужниц. Принцесса долго искала и нашла для них надежный приют, чистую горную реку, окруженную высокими горами. Спасая Минье, дочь речного народа практически лишилась своих духовных сил и с тех пор не продвинулась в совершенствование ни на полшажочка. К счастью, от рождения она обладала волшебным даром. Пропуская воду через свою душу, Сандзю очищала ее от скверны, и за несколько лет река стала пригодной для проживания фей-жемчужниц. Тем не менее, она прекрасно понимала, что без реликвии чистой воды и благословения божества речному народу было очень трудно вернуться на прежний уровень развития. Каждый день принцесса, для которой важные всплески воды были прекраснее музыки, ходила между чаш с маленькими речными раковинами, присматривая за каждой. Она заботливо меняла им воду, протирала перламутровые створки и выносила погреться на солнышке. Жемчужницы росли, но сознание их все еще оставалось спящим. Все эти годы Сандзю следовала за волком-демоном Шаосуем по горам и долам, но так и не нашла способа вернуть к жизни своего отца. От брата Санью у нее тоже не было никаких вестей. Выращенные ей жемчужницы были наивные и беспомощные, и девушка не могла удержаться от улыбки, наблюдая за ними. Но вид зарождающихся представителей ее народа дарил принцессе надежду, а с ней и смысл жизни. Сандзю сидела на берегу реки и, глядя на заходящее солнце, размышляла о том, что пора ей покинуть это место. На медне она услышала, как демоны убеждали Шаосюя в необходимости жениться и завести сыновей. В этом был смысл. Многие вожди демонических кланов попали в заточение, в пустоши, поэтому оставшимся на воле необходимо было произвести как можно больше потомства во имя выживания собственного племени. Оказалось, что демоны, чьи жизни длятся тысячелетиями, боятся одиночества ничуть не меньше смертных. Им тоже важно знать, что на земле они оставили хоть какое-то доказательство своего присутствия. Слушая уговоры соплеменников, Шаосюй лишь улыбался, не соглашаясь и не противореча. Сандзю, как и остальные, прекрасно понимала, чего он ждет, но 100 лет безответной любви к дракону совершенно опустошили сердце маленькой феи, ей осталось только уйти. Она аккуратно сложила молодых жемчужниц в волшебную сумку Дзянькунь и пошла к волку-демону прощаться. Увидев ее, он сразу все понял и выдохнул обреченно. «Уходишь?» Сяндзю улыбнулась. «Мне жаль, что доставила тебе столько хлопот». Она протянула ему на ладони несколько розовых жемчужин. «Возьми, это для тебя». Раньше принцесса редко выращивала жемчуг, но после расставания с Минье перестала бояться боли и создала его, питая собственной кровью. Ее подарок был проявлением заботы о Шансюе. После поражения в Великой битве демонам приходилось выживать, прячась и сражаясь каждый день. Он частенько получал ранения, а растертая в порошок перламутровая бусина не только забирала боль, но и залечивала раны. Она развернулась, чтобы уйти, но Шаосюй схватил ее за руку и проговорил в большом волнении. «Сандзю, если ты хочешь отомстить Тяньхуань, то сейчас не самое подходящее время. На ее стороне обитель бессмертных Шанцин». Но девушка лишь с улыбкой покачала головой. «Ты все неправильно понял, Шаосюй. Я давно не ищу встречи с бессмертной девой. Мой народ в упадке, и поэтому самое важное для меня — возродить клан жемчужниц к жизни. Поселившись с тобой в западном краю, я нашла речку чище, чем Мохэ. Духовно ее воды бедны, но мало-помалу, столетие за столетием, совершенствуясь и практикуя, я смогу возродить жемчужниц до человеческого обличия. Будь жив, мой царственный отец, было бы больше надежды, но теперь мне придется позаботиться обо всем самой». Шаосюй хотел было что-то сказать, но сердце его заполнила такая любовь и тоска, что, задохнувшись от нежности, он не смог вымолвить и слова. В полном молчании они с Сандзю дошли до подножья пика неизменности. Наблюдая за происходящим, Гоую задумался о том, как будет чувствовать себя Ли Сусу и Сяолинь, когда вернутся в реальный мир. Наверное, им будет неловко вспоминать о том, что произошло между ними в иллюзии. Ебиншан в образе Тяньхуань оказалась влюбленной в Минье, правителя Шанцина, воплощенного Тантайцзинем. А принц Сяолинь, воплотившись в демона-волка, 3 года заботливо ухаживал за Сусу, ставшей жемчужной принцессой. И хотя Шао Сюй был очень сдержан, о его любви знали даже волчата с окрестных гор. Хранитель Нефрита с грустью подумал о том, что в зачарованном мире речного дракона все они только наблюдатели, не способные изменить ход событий. Но очнувшись, каждый из них сохранит воспоминания о пережитых событиях в тайном уголке своей памяти. Шаосюй проводил Сандзю до дороги, ведущей в долину реки. Принцесса оглянулась на прощание и, помахав ему рукой, велела: «Возвращайся. Не переживай за меня, я больше не живу прошлым. Все будет хорошо». «Хорошо», — повторил он. «Когда-нибудь ты увидишь в ручье много жемчужниц и вспомнишь, что это мой народ». Шаосю опустил глаза и еще раз повторил как эхо: «Хорошо». Сандзю вздохнула. «Я начну жизнь заново. Надеюсь, и у тебя все будет хорошо». Демон-волк смотрел ей вслед, а она легко шагала вниз по тропинке к подножью Бессмертной горы, удаляясь все дальше и дальше, пока не растворилась в мягком предзакатном свете солнца. Он вспомнил, как 3 года назад он нес ее на своей спине, а она, свернувшись клубочком, сквозь слезы шептала ему: «Я не хочу умирать, я буду жить. Живут же они, почему я не могу? Пусть мой народ возродится и 1000 лет живет в мире, а они заплатят за все, что сделали. Я должна жить». Впервые он увидел в ее глазах надежду, когда они пришли к истокам реки Тяньси. Это место она выбрала для возрождения клана жемчужниц. И вот она уходит, покидая его навсегда. Но он не остановил ее и ничего не сказал на прощание. Его собственное будущее во мраке. В любой момент он может оказаться в заточении, в бесплодной пустоши. Поэтому для принцессы-жемчужницы будет лучше уйти вместе со своим народом, оставив его и свое прошлое позади. Может и правда случится так, что через много лет он увидит на мелководье Дзяньси резвящихся и пускающих пузыри юных жемчужниц, а принцесса взрастит свой дух вдали от бед и боли и станет настоящей королевой речного народа. Сяндзю пришла к реке Дзяньси и выпустила в кристально чистую воду своих подопечных. Течение было тихим и ласковым, и жемчужницы раскрылись и задвигали своими маленькими мягкими ножками, качаясь на волнах. Сандзю, как заботливая матушка, внимательно следила за своими питомцами, а потом и сама прыгнула в воду, обернувшись жемчужницей с бело-розовой перламутровой раковиной. Она лежала на мелководье и предавалась медитации. Увы, она больше не маленькая фея. Ее сердце, как разбитый сосуд Дао, в котором скрывается темнота. Если бы всегда можно было оставаться беззаботной ракушкой, мирно жить в своем подводном царстве, никогда не влюбляться и не страдать, начинать духовно трудиться с рассветом и смотреть лишь в небесную высь, и никогда не увидеть белого воина на берегу моря Мухэ. А пока время проходило в милых ее сердцу заботах. Каждый день она пересчитывала жемчужниц, разыскивая тех, кто уплыл слишком далеко, несла неусыпный дозор на реке Дзяньси, как делали все ее предки из поколения в поколение, и чувствовала, что возрождается к жизни. Но в один из обычных дней Сандзю увидела в воде то, что стерло улыбку с ее лица. В осколке перламутра она узнала раковину своего брата, Пальцы девушки заледенели, когда она взяла в руку частицу Санью, а в сердце поднялась тупая боль. Она хорошо знала природу этого чувства, испытывала его в слабой воде, когда ее кости таяли и ломались. Так что же случилось с братом? Внезапно обломок перламутра в ее руках вспыхнул, и на нем появилось название места. Прочитав его, принцесса оцепенела. Всю ночь она в задумчивости просидела на дне реки, и только проплывающие мимо рыбки целовали ей щеки. На следующее утро Сяндзю выпустила всех жемчужниц в реку и попросила земляную фею о них позаботиться, оставив ей на всякий случай большую розовую жемчужину. Ее путь лежал в мрачное царство Фан. Это место давно лишилось последнего лучика света, в нем царила кромешная тьма и одинокое отчаяние без надежды. Благословение бессмертных эта земля давно лишилась, и любой смертный или бессмертный, забредший туда, рисковал навсегда потерять разум и душу. Цена спасения из плена проклятого царства непомерно высока. Как мог он оказаться в таком месте? Принцесса пока не знала, как вызволить брата. У нее не было ни волшебного артефакта, ни помощи соратников, только несколько розовых жемчужин и решимость спасти Санью любой ценой. Чем ближе Сандзю подходила к границам проклятого царства, тем мрачнее становились окрестности. Солнечные лучи не пробивались через плотный слой грозовых туч, закрывающих небо, поэтому вокруг царила полутьма. В зыбком тумане на обочине дороги принцессе причудились две таинственные тени. Она подобралась ближе, так и есть, это были мужчина и женщина. Довольный мужской голос произнес: «Дочь, ты оказалась права. Как только демон-жемчужница узнала, где ее брат, тут же помчалась его спасать». Тянь Хуань, а это была она, ответила нервным голосом: «Отец, мы должны быть осторожнее». «Да, я не всегда был достаточно осмотрительным, как тебе того бы хотелось. Но другого выхода не было. Как только эта ракушка наконец умрет, Минье вознесется в небо божественным драконом. Тебе нужна его помощь, чтобы восстановить душу. Мы оба знаем, что тебе не хватает чистоты в твоей водной первооснове, и только божество может это изменить». Тянь Хуань поежилась, ей очень не хотелось, чтобы тайная подробность о недостатке ее изначальной чистоты стала известна другим, поэтому она поспешила возразить: «Не будем об этом». Но Тянь Хао не мог остановиться. Двойственная природа его дочери не давала ему покоя многие годы. Тянь Хуань с самого рождения принадлежала двум стихиям – воде и огню, которые естественным образом находились в вечном противоречии и мешали ей обрести истинное просветление Дао. Уравновесить их могли только два могущественных артефакта – огненный сосуд Янь и реликвия чистой воды. Тянь Хуань немало потрудилась, чтобы найти последнюю, а потом проникнуть на дно Мохэ, чтобы заполучить ее. Она никак не ожидала, что священное сердце чистой воды непостижимым образом выскользнет из ее рук и войдет в тело Минье. А вслед за этим река Мохэ взбунтуется и убьет большую часть своих обитателей. Бессмертная дева искренне сочувствовала речным жителям, но разве она виновата в том, что именно клан жемчужниц обладал жизненно необходимой ей вещью? А потом ее отец Тянь Хао угодил в заточение в царстве Фан. Спасти его можно было только заменив одного бессмертного на другого, равного по духовному развитию. И тогда ей в голову пришла идея о принце жемчужного царства. Все же этот речной народец слишком простодушный. Как легко демон-моллюск поверил, что мы отпустим его сестру, если он войдет в мрачное царство Фан вместо меня. Тянь Хао покачал головой. Однако его демонической силы духа оказалось недостаточно. Как замечательно, что ты додумалась выманить на помощь еще и Минье. Тянь Хуань холодно предупредила: «Имей в виду, Минье и никто другой никогда не должны об этом узнать». Она была сердита на отца. Это он во всем виноват. У нее просто не оставалось другого выхода. Она сама никогда не решилась бы на такое. Тяньхуань вспомнила тот день на исходе лета, когда она пришла к Минье в бамбуковую рощу и готова была умолять на коленях, чтобы он ушел вместе с ней. Но владыка согласился лишь после того, как узнал, что старейшине нужна помощь. Вот тогда-то одна ошибка повлекла за собой множество других, и теперь старец Тяньхао планировал убийство принцессы-жемчужницы. По его замыслу Тяньхуань должна была отправиться обратно в Шанцин, а он тем временем затаится и прикончить Сяндзю. Бессмертной деве не очень нравилась эта затея, но разве она могла возразить своему родителю? Если уж говорить на чистоту, дочь старейшины прекрасно понимала, что ее духовных сил недостаточно, чтобы вознестись, и долго быть рядом с Минье она не сможет. Она никогда никому не желала зла, но эта маленькая дрянь лишила ее высокого положения и стала женой самого владыки, а Минье, который совсем не разбирался в любви, умудрился в нее влюбиться. Разумеется, это задело ее гордость. Пока она спала каких-то 100 лет, ее дерзко ограбили, лишив всех планов и надежд на будущее. Но теперь, слушая разглагольствование своего отца, бессмертная дева мечтала, чтобы он наконец заткнулся. Ее сердце ныло от нехорошего предчувствия, но вслух она ничего не сказала, утешая себя тем, что о смерти Сяндзю все равно никто не узнает. Ее народ на грани вымирания, а значит, горевать о ней будет некому. Видя, что старейшина полон решимости собственноручно убить речную принцессу, она прошептала: «Оставь ее, отец, она и так не выберется из царства Фан. Умереть здесь ее судьба». После этих слов отец и дочь развернулись и рука об руку отправились в обитель бессмертных. Сяндзю все еще стояла на границе проклятого царства. И пусть никто, кроме нее, не слышал разговора двух заговорщиков, достаточно того, что она теперь знала все подробности их грязных планов. Мысль о том, что Сяндзю обманом заставили войти в царство Фан ради спасения подлого старейшины Тяньхао, заставила ее закусить губу до крови. Ярость затопила сердце Сяндзю. Так за истреблением ее народа стоят отец и дочь Тянь. Неужели Минье с ними заодно? Глаза жемчужницы загорелись алым демоническим пламенем, и вокруг вихрем закружились призраки прошлого и осколки воспоминаний. Вот она, юная принцесса жемчужного народа, с восхищением наблюдает, как герой в белых одеждах сражается с нечистью за ее народ. А вот мертвые воды Мохэ, в которых не осталось больше живых обитателей подводного царства. Пустая раковина убитого отца на берегу реки и грустные глаза замученного и пленного в мрачном царстве брата. И она никого не спасла. Горькие слезы хлынули из глаз принцессы. Она брела, не разбирая дороги, и только причитала: «Отец, прости, я не должна была любить его, я никогда не буду любить его, я была так слепа, это я виновата, я проклята, из-за меня погиб весь наш народ». Она рыдала, как безумная, так безутешно, словно хотела выплакать все, что пережила за целое столетие. Минье, разыскивающий свою беглую жену, настиг ее на границе Фан. Слова Сяндзю о том, что она сожалеет о любви к нему, привели повелителя Шанцина в ярость. Он размахнулся и занес кинжал над принцессой-жемчужницей, но, взглянув в ее заплаканное лицо, ударить не смог, а вонзил оружие в собственное плечо. Минье молчал, стоя, пока наконец не почувствовал острую боль, но не в истекающей кровью ране, а в своем сердце.